Глава 20. Цена свободы. Уже много недель мы сражались с отвратительнейшей погодой, искалечили свою машину, забросили дела, подорвали здоровье, а надежды найти лед теперь почти не было. 2 февраля в Сиромеру приехал директор, и снова подаваемое заявление, чтобы нам разрешили ночевать в парке в машинах, ведь только так можно было еще рассчитывать увидеть лед. Директор ответил, что сам он не вправе разрешить это, но если я настаиваю, он доложит о моей просьбе на мартовском заседании правления. Март. Это будет уже год, как Джесс приходит со стрелой, если она еще не вышла и если он жив. Больше обратиться не к кому. И мы продолжали розыски, стараясь найти себе путь на гребень крутой гряды и получше изучить участок за нею. С рассвета до заката штурмовали мы скалистые подъемы, тряслись по камням, бились головой о потолок кабины, проваливались ямы. Теперь, когда полнялись дожди, нам удалось подняться на гребень и даже проехать вдоль него. Раннее утро и поздний вечер – самая подходящая пора для поиска. Но трудно поспеть достаточно рано к тем местам, где могут быть львята. И нельзя уезжать поздно, правильно требует вернуться в Сиромеру до темна. А от долины до Сиромеры 80 километров по бездорожью. Как-то на равнине мы встретили брошенного львенка, такого маленького, что с ним и шакал мог бы расправиться. Мы не знали, отвезти ли его к инспектору, чтобы тот подложил малыша в семью с детенышами такого же возраста, или оставить здесь, в расчете, что до вечера мать заберет его. Но мать не пришла, и мы известили инспектора. Утром он поехал вместе с нами, однако львенок пропал. Мы от души надеялись, что его увела мать. Погода наладилась, и все больше львов возвращалось в долину следом за другими животными. До начала дождей мы привыкли видеть день по 25-30 львов. Теперь мы радовались, если встречали 9, считая это добрым знаком. Глядишь, и наши львята скоро появятся. Конечно, мы узнаем их, и не только потому, что у Джеспа и Гупы гривы короче, чем у их ровесников. Даже если львята разошлись по разным прайдам, мы сумеем выделить их по множеству индивидуальных черточек. Приехал Питер Скотт с женой. Он опасался, что общественность узнает о наших трениях с правлением национального парка, и это может сократить приток средств на охрану животных. Я согласилась с ним и объяснила, что именно поэтому не даю интервью журналистам и остановила кампанию в США, где хотели поддержать нашу просьбу о ночевках и операции. Независимо от наших личных взглядов, главное – спасение диких животных. С тем он и уехал. Однажды вечером нас опять навестил директор. Я спросила у него, стоит ли мне для того, чтобы как-то уладить дело, прибыть на мартовское заседание правления. Разумеется, если мое участие поможет нести ясность. Директор обещал знать. Через несколько дней мне передали, что правление готово выслушать меня. А я выехала в Арушу и по пути увидела, что огромные стада зебры и гну возвращаются с гор на равнину. До сих пор искать здесь львят не было смысла, но теперь картина изменилась. В исполнительный орган правления входили председатель, 3 члена правления и директор. Для консультации пригласили ветеринара. Моя просьба была все та же – разрешить нам ночевать в машинах и, если мы найдем львят, сделать все необходимое для Джесп. Мне отказали. Основание – мнение ветеринара, который никогда не видел Джеспа, и июльская телеграмма Джорджа об отличном состоянии львят. Я возразила, напомнив всем, что после осмотра Джеспы мы сразу внесли поправку, и многие люди, на которых можно положиться, согласились тогда, что может понадобиться операция, а они не станут рисковать своим именем, бросая слова на ветер. Никакие доводы не помогли, и все оставалось так же, как и 9 месяцев назад. Напоследок мне объявили, что на время очередного дождливого сезона, апрель-май, Серенгети будет закрыт для посетителей, но в июне нас охотно примут, как обычных туристов. Я рассказала Джорджу, чем закончилось заседание. Он решил обратиться к министру сельского и лесного хозяйства Танганьики, чтобы получить разрешение остаться в заповеднике на время дождей и ночевать вдали от жилья. Ответ был отрицательным. Министр сослался на решение правления и напомнил о трагической смерти молодого фермера в прошлом году. И он, управление, обязаны предотвращать все, что могло бы повлиять на безопасность посетителей Серенгети. Тут не может быть никаких послаблений. Правление подчеркивает, что речь идет о безопасности людей, поэтому министр считает своим долгом утвердить его решение.